жаркий летний день догорает тихим пламенем в груди. Посмотри, что происходит со мной. Это время так спешит, эти дни так коротки для нас с тобой. Но сегодня я твой герой. Но сегодня я твой герой. Твое имя украсит наши черные флаги. Вся моя любовь на листке бумаги. Написано будет в стихах наших с тобою мечта. Теплый блеск в твоих глазах я запомню навсегда, и эти холодные руки согреет жар любви к тебе. Нам этот мир напополам, и этот день напомнит нам потом о прошлом и о самом дорогом. Напомнит нам о прошлом и о самом дорогом. Твое имя украсит наши черные флаги. Вся моя любовь на листке бумаги. Написано будет в стихах наших с тобою мечтах. Черту холод и слякоть, осень нам нипочем. Будем мы танцевать под холодным дождем, согреваясь огнем от твоих нежных глаз. Я хочу тебя здесь и сейчас. Твое имя украсит наши черные флаги. Вся моя любовь на листке бумаги. Написано